Глава 9. Потери ограничились одним дроном. Его вырубило, когда переход начал перенастраиваться. Дани, конечно, по этому поводу объявил траур и только что сам не полез за ним, но все остальные были довольны операцией. Трое из лазутчиков дрыхли под транквилизатором, один даже похрапывал слегка, и проблем от них до утра не ожидалось. Шантия с Инвудом все никак не могли выяснить отношения. «Ты меня обманул!» «Вот только не надо драматизировать!» «Как ты мог играть моими чувствами?» «Вообще-то я собирался сделать тебя королевой Эстергарда», — напомнил Инвуд. «Так что не будь неблагодарной». Он уже понял, что влип, и особо не скрытничал, поскольку всегда помнил, что является королевским сыном, и знал, что ему многое сойдет с рук. Но, очевидно, еще не сообразил, что путь домой блокирован на 5 лет. «Фактически, у нас есть признание в подготовке переворота в Эстергарде», отметил один из мужчин, все время сидевших за компьютером. «Камеры все фиксируют, но потом он, конечно, начнет отрицать эти слова», заметил другой, делая какие-то пометки на официальном бланке. «Значит, меняем охраняемые покои во дворце на чуть менее комфортную камеру в городской тюрьме», — решил Дэн. «Решение важное, но парочке неудавшихся беглецов все еще было не до нас. Что уж там, даже собственные судьбы их пока не волновали в достаточной степени». «Ты хочешь благодарности?» Шантия вскочила с сиденья, на котором ее устроили, и метнулась к Инвуду. По пути довольно успешно обогнула одного из троих, занимавшихся ее отловом. «Ну так вот тебе моя благодарность. От всей души». А в следующую секунду она исполнила мою давнюю мечту. Засветила кулаком прямо в смазливую физиономию. В подбородок, кажется. Третий эстергардский принц со стоном свалился на пол. А у Шантии слезы на глаза навернулись. Не из-за разбитого сердца. Ушибленная рука разболелась. Отвратительной идеей было научить ее драться, удрученно заметил Дэн. «Ну да, тут принято, чтобы женщина была тихой и безропотной». «А по-моему, все правильно», — шепотом заметила и подмигнула ему. Дэн пожал плечами и, придвинувшись ко мне, тихо-тихо попросил. «Но давай с тобой не будем вот так вот ругаться». Кусали губы, чтобы подавить непрошенные улыбки. «Мы совершенно одинаково». Тем временем Шантию усадили на место. Для надежности Джум остался рядом и крепко держал ее за запястье, во избежание дальнейшего членовредительства. Впрочем, она сидела тише мышки и никаких лишних действий не предпринимала. Путь отображался на одном из экранов. Слоттерс как раз повернул на улицу, где мы жили в последнее время, когда беглянка в следующий раз подала голос. «Что меня ждет?» Обращалась к Дэну, сразу же безошибочно определив, кто здесь главный. Он одарил ее таким взглядом, что бедняга поёжилась, но отвечал вполне мирно. «Часа 3 сна, завтрак и занятия по расписанию». Шантия кивнула. Так сразу не было понятно, испытывает ли она облегчение. Выйдя первым, Дэн по очереди помог выбраться нам. И тактично не стал меня целовать, чтобы зря не травить душу Шантии. Всё-таки он идеальный мужчина. Закрывая за собой калитку, я со всей ясностью осознала, что Элли обязательно станет известно о ночной вылазке, потому что лица охранников только что вытянулись во второй раз за ночь. Ну и ладно, разберемся с этим завтра. В дом попали через кухонную дверь, которой пользовались слуги. Шантия где-то раздобыла ключи. Молчание становилось все более неприятным по мере того, как мы поднимались по лестнице. Я сдалась у двери ее комнаты. «Шантия, следовало и тебе врезать, но я не буду», — холодно произнесла она и открыла дверь. Собралась и закрыть ее перед моим носом, но я не дала. Насчет этого придурка я оказалась права. «Да», — неожиданно легко согласилась она. «Но ты предала меня, лишила возможности вернуться домой, заниматься любимым делом, влюбиться в конце концов. Ты сломала мне жизнь, Лели, и этого я никогда не забуду». Дверь передо мной все же захлопнулась. Я еле успела отшатнуться. 3 часов сна организму было явно недостаточно, но с печальной реальностью помог примириться тот факт, что проснулась я от звонка мобильного. Дэн решил разнообразия ради побыть лапочкой, отзвониться и рассказать, как там и что. Новостей набралось немного, и все ожидаемые, но желание держать меня в курсе все равно порадовало. Переход перенастроился и теперь соединял Арнеар с чисто техническим миром без магии, богов и прочих проявлений сверхъестественного. Понятия не имею, как это связано, но сеть тоже перенастроилась. В ближайшие 5 лет Шантия не сможет написать родным или узнать какие-то новости из Эстергарда. Неприятный сюрприз для неё. Что ж, оно и к лучшему. Может, без влияния родителей ей будет проще разобраться в себе и свыкнуться с новым положением. Инвуд содержался в городской тюрьме, и хотя о его статусе принца всё же вспомнили, даже выделили ему отдельную камеру, бывший парень Шантии уже не чувствовал себя столь уверенно. Ночью его допросили. Вывод, сделанный ещё у перехода, подтвердился. Используя мои способности, они с Данлоком планировали избавиться от двух старших принцев, чтобы сделать самого младшего наследником. Он бы женился на Шантии, и всем было бы хорошо. Ну, кроме убиенных принцев и меня, которая должна была их сжечь, причём так, чтобы никаких следов не осталось. Гадость. Дома третьему высочеству грозила бы казнь за измену, так что для него в каком-то смысле даже плюс, что путь туда сейчас закрыт. Хотя не исключено, что шпионская сеть сработает, и нашему, в смысле эстергардскому королю, донесут. Как показывает опыт, при желании можно найти способ даже для невозможного. Держать Инвуда в Ирнааре все 5 лет никто не собирался. Только несколько месяцев, пока переход вновь не сменит точку выхода. Тогда можно будет его переправить в какое-то княжество. Оттуда ещё куда-то и ещё. В общем, после нескольких недель путешествия он всё-таки попадёт домой. А уж как с ним поступить, пусть там и решают. Дэн делиться информацией не собирался. Другое дело, что если заговор всплывёт, может полететь голова и Данлока тоже. В этом случае мой влиятельный возлюбленный обещал заступничество проштрафившемуся министру, хотя лично я не представляю, как это возможно провернуть. «Планы насчёт поездки в силе?» — уточнил Дэн ближе к концу разговора. «Разумеется. Тогда будь готова. Я заберу тебя завтра рано утром». Договорившись, что точное время он сообщит позже, мы распрощались. Минуту я боролась с чувством вины перед Шантией. Ей плохо, а я с парнем уезжаю. Потом выбралась из-под одеяла и поковыляла в душ. Предмет своих мыслей увидела в столовой 30 минут. Такое ощущение, что Шантия вообще не ложилась. Она сидела за столом, одетая в женственное платьице пудрового цвета, с идеальным макияжем и укладкой, а ещё с таким видом, будто ничего не произошло. «Привет». Я тоже попыталась вести себя так, словно прошлой ночи просто не было. Молчание. «Похоже, эта тактика не прокатит». «Элла не в курсе наших приключений?» Я заняла своё место. Опять тишина. Через секунду ложка о тарелку громко звякнула. Шантия чуть не опрокинула свой завтрак. Вот после этого она прошипела сквозь зубы пару слов, которых я никогда раньше от неё не слышала, и всё-таки посмотрела на меня. «Не знаю, если ей сообщили, мне она ничего не говорила». Некоторое время ели в молчании. Элла, похоже, уже улетела по делам. Мы с ней разминулись. А Шантия сейчас просто невероятно напоминала свою мать. Только в это утро до меня дошло, что госпожа Саммер, вероятно, была глубоко несчастна, но упорно делала вид, что всё в норме. Но, к удивлению, Шантия первая прервала молчание. «Что-то с сетью. Я не могу написать папе». «Ненавижу сообщать неприятные новости, но...» Она перенастроилась вместе с переходом. «Увы». «Ты знала?» Дэн несколько минут назад сказал. Резкий выдох. «Ладно». И опять провал в вязкое молчание. «Какие планы на сегодня?» — нарушила его вновь Шантия. Вопрос заставил что-то внутри недовольно шевельнуться. Когда в ссоре, не интересуются планами друг друга. Ну, мне до сих пор так казалось. «Иду к дяде. Он учит меня обращаться со знаками. А завтра... меня тоже не будет весь день». Отодвинув тарелку, Шантия задумчиво посмотрела на меня. «Я тебе запрещаю», — наконец произнесла она. «Что?» «Запрещаю ходить к этому родственнику и встречаться с Дэном тоже». В её глазах читался вызов. «Поняла меня? Я хочу, чтобы ты снова вела себя как нормальная Лейлин». Она мне мстит. И у неё есть причина, если смотреть на ситуацию с её стороны. Но руки просто чесались надеть тарелку с кашей на её причёсанную голову. Этой бестолочи просто необходимо для прояснения в мозгах. «Напомнить тебе?» Я тоже отодвинула так и нетронутый завтрак и встала. «Что за рабов в Ирнарии казнить могут?» Шантия судорожно сглотнула. «Тогда я запрещаю тебе кому-нибудь об этом говорить», — нашлась она. И вздохнула, довольная собой. Вот так. Терпение у меня оказалось все же не безграничное. «А не пошла бы ты?» — вкрадчиво уточнила я, затем оттолкнула стул, который с грохотом проехался по полу, и стремительно унеслась к выходу. «Видеть её сейчас не могу, иначе точно поколочу». Вышла за ворота, перевела дыхание. От ограждения отделился уже знакомый подросток. Вот и ответ на вопрос «Ну и что теперь?» Мы обменялись кивками и пошли к старому городу. Дядя сегодня предложил к чаю печенье, а потом с удивлением наблюдал, как я его сметаю с большого блюда. Вид у меня, наверное, был голодный, потому что Жар выпал из своей отдельной реальности и озаботился насущным, а именно разрешил мне пройти на кухню, что-нибудь себе приготовить и нормально поесть. Что стряслось, не спросил. Но я заботу все равно оценила, хоть и отложила готовку на время обеда. Потом пошли посетители, и стало вообще ни до чего. Сегодня мастер не только бил тату, но и нарисовал один знак. Той самой кистью. Я заметила, что она будто светится, когда мастер работает. А еще, что молодой человек, на котором мастер рисовал какой-то древний символ, отчаянно сжимает губы, чтобы не закричать. А пару раз у него в глазах мелькнули слезы. Как и в прошлый раз, дядя объяснял каждое свое движение, подробно и обстоятельно отвечал на вопросы, позволяло мне высказывать вслух появляющиеся в голове мысли. Учитель из него получился хороший. А недоуменных взглядов от клиентов сегодня было уже меньше. Видимо, слух успел расползтись. Ближе к вечеру я все же добралась до кухни. Готовить мне раньше не доводилось, но у меня имелся энтузиазм — смартфон с подключением к сети. И толстая поваренная книга, заполненная от руки, с вклеенными картинками, нашедшаяся в одном из шкафчиков. Вспомнилось, что в этом доме раньше жили родители дяди и его сестер, а еще раньше — их родители. Так, смартфон мне, пожалуй, пока не понадобится. Пришлось мысленно надавать себе по рукам, когда поймала себя на том, что благоговейно переворачиваю странички и просто наслаждаюсь ощущением принадлежности к семье. Пусть странный, пусть не самый любящий и заботливый, пусть давно расколовшийся, но все-таки семье. Это неожиданно много значило и мешало раствориться в личности Шантии. Сегодня я ей даже противоречить смогла. Может, поэтому? Прикинув имеющийся набор продуктов, я уже почти выбрала рецепт, но перевернула еще страницу из чистого любопытства, и из книги выпала старая фотография и свалилась на пол. Нагнувшись, я подняла ее. Естественно, всмотрелась в изображение. Хм, не такая уж старая. Но что он тут делает? Мастер Жар? Да, звать его дядей при себя получалось легко и естественно. А вот вслух... Он появился через минуту и выглядел растерянным, даже сонным. Будто его только что силком вытряхнули из обжитой нереальности, и он не слишком понимал, где находится и что вокруг происходит. «Что здесь делает Шайм?» Я потыкала пальцем фото для пущей выразительности. Подавшись вперед, дядя всмотрелся в изображение, словно впервые его видел. «Может, клиент?» — понадеялась я. «Это мой племянник», — пояснил мастер знаков. «Надо бы вас познакомить, но мне не хочется, чтобы ты имела что-то общее с этим гнилым мальчишкой. Но если все же захочешь с ним встретиться, попроси жениха, пусть он все организует». Лучше бы все таки клиент, потому что тот факт, что Шайм — мой двоюродный брат, мне как-то не очень нравится. «Да мы как бы уже», — пробормотала смущенно. «Ему заплатили, чтобы он помог похитить меня и вернуть в Эстергард, но у него ничего не получилось». И теперь он в больнице. Надолго. Я не специально. Честно. Смерив меня долгим-долгим взглядом, дядя кивнул. «Как много я, оказывается, пропустил», — пробормотал он, усаживаясь за стол, и задумчиво добавил. «Тогда и с теткой тебе лучше не встречаться». Пока готовила арнарское блюдо из трех видов круп с мясом, овощами и каким-то соусом, рассказала в подробностях всю историю знакомства с Шаймом. Впечатления от него были неплохие. Ну, до того момента, когда он оказался мерзавцем. Ругать дядя не стал. То ли решил не встревать в разборки племянников, то ли всецело был на моей стороне. Не знаю, удалось ли блюдо. Жар не жаловался, но он многих вещей не замечает. Надо будет накормить Дэна и посмотреть, как он отреагирует. Час спустя пришел последний посетитель. А потом я не захотела никуда уходить. Противное давящее чувство, вцепившееся во что-то чувствительное внутри, уже отпустило. Но возвращаться в жизнь, где есть Шантия и Лейлин, прямо сейчас не было сил. Пока я набиралась храбрости, чтобы донести эту новость до дяди, на улице успело стемнеть, и он сам первый предложил. «Занимай прежнюю комнату Ливии. Второй этаж, третья дверь направо». Внутреннего протеста это не вызвало, и я благодарно кивнула. Только когда оказалась внутри, сердце пропустило удар. Взгляд медленно обвел бежевые стены, старинную обстановку и летящий балдахин над кроватью. Когда-то здесь жила моя... женщина, которая меня родила. Ей было столько же, примерно как мне сейчас, когда она уехала. Даже кое-какие вещи остались. Зеркальце, украшенное ракушками, бижутерия с ними же, штук 8 типично арнарских нарядов в шкафу. Они, наверное, теперь будут считаться старомодными, но, на мой взгляд, все равно красиво. Даже баночки с косметикой стояли на туалетном столике, хотя их давно следовало выбросить. На это я и потратила следующие минут 20. Избавилась от пыли и от всего, что испортилось. А когда закончила, в душу прочно вошло ощущение, что это моя комната. Платья только чужие, но... пусть пока повисят. Дядя отправил кого-то к Элли предупредить, что я сегодня ночую в старом городе. Служанка передала из дома кое-какие вещи, и Дэн прислал сообщение с точным временем, когда меня заберет, как и обещал. Я предупредила, что забирать надо из другого места, и на этом насыщенный день закончился. Хотя прежде чем улечься под одеяло, я еще долго просидела на подоконнике у открытого окна, любуясь луной, освещающей старые крыши, многим из которых по несколько сотен лет. Проводить запрещенные эксперименты над Дэном не пришлось. Мальчишки, которые крутились у дома дяди, с видимым удовольствием проглотили приготовленный мною завтрак. Один даже в сторону кастрюли потом еще поглядывал, но там ничего не осталось. Дэн прилетел на личном слоттерсе и ждал, стоя возле него, пока я собиралась. Минут 15. Две или три из которых ушли на осторожное разглядывание из-за занавески этой картины. Загорелый, отлично сложенный, блондин в светлых джинсах и рубашке с коротким рукавом и серебристо-серый слоттерс. Дома, когда вот так вот Инвуд приезжал за Шантией, все ее подружки с ума сходили от зависти. У меня подруг не было. И вообще улицы в старом городе всегда отличались пустынностью. Но я ощущала себя так, словно весь мир знает о моем счастье и немного завидует. И от этого слегка кружилась голова. Недовольство из-за ожидания Дэн не выразил. «Как поживает самая необыкновенная девушка в Ирнеаре?» Он вроде бы бегло поцеловал меня в уголок рта. Но стоило потерять бдительность, как его губы соскользнули левее, и меня поцеловали по-настоящему. Даже дыхание сбилось. «Ты мне льстишь», — пробормотала краснея. «Серьезно?» Дэн усадил меня в слоттерс, опустил дверь и через несколько секунд занял водительское место. У нас здесь завелась еще одна фантастически красивая девушка, которая, ко всему прочему, умеет рисовать могущественные знаки. Лицо стало еще жарче. «Допустим, про знаки я в курсе, но фантастически красивая?» Мы взлетели. «Я пока что мало умею и совершенно этим не управляю», — сказала, будто оправдываясь. И тут же поспешила переключиться на маленькие, но все же достижения. «Вчера я отказалась подчиняться Шантии, представляешь? И связь Лейлин меня не заставила». Удивленным Дэн не выглядел. Даже не похвалил. Можно подумать, я что-то само собой разумеющееся сказала. «Пора придумать тебе нормальное имя», — сказал он, совсем уж странное. «Кстати, что она от тебя хотела?» «Я пересказала. Жалко мне, что ли?» «Вот паршивка». Судя по плотно сжатым губам, он хотел использовать другое слово, но покосился на меня и решил выражаться по возможности мягко. «Ты не обязана туда возвращаться. Живи у мастера». «Самый умный. Если решил решать чьи-то проблемы, неплохо бы ими для начала проникнуться». «Я вернусь», — сказала твердо. «Зачем?» Высокопоставленный арнарец был крайне недоволен. «Небо, неужели это надо объяснять?» «Ей плохо». «А тебе все предыдущие 18 лет было отлично?» Он бесился все сильнее. «И я тоже». «Именно потому, что не было, я не желаю этого никому другому», — рявкнула я. «И вообще, Разве нам с Шантией не придется пересекаться во дворце?» Смерив меня каким-то странным взглядом, он медленно кивнул. «Вероятнее всего придется. И часто. Вот, я права, так что успокаиваемся и дальше говорим тише. Значит, неплохо бы сохранить нормальные отношения. К тому же, как ты помнишь, она мне не безразлична». Помолчала минутку и, набравшись храбрости, осторожно продолжила. «Знаешь, я бы тоже на стену лезла, если бы меня выдернули из дома, заперли непонятно где, загрузили учебу и практически забыли. Жених мог бы проявить к ней хоть немного внимания?» «Внимание?» Нас слегка тряхнуло. Похоже, Дэн так удивился, что чуть не улетел куда-то не туда. «Поухаживать, я имею в виду. Прислать цветы или какой-нибудь чисто символический подарок». Продолжила свою мысль. «Я все понимаю, он король и, наверное, очень занят. Но в конце концов, Шантия не сама за него замуж напросилась». На этот раз тряхнула посильнее. «Стой, а король здесь при чем?» Дэн окончательно потерялся в моих рассуждениях. «Но он же жених», — раздраженно напомнила я. «Мой собственный, если не жених, то парень точно», — досадливо выдохнул. «Это Данлок сказал?» «Ага». «Вот урод». С определением я была в целом согласна. Но с чего это он вдруг? «Каким боком тут папа Шантии?» «Забудь». Объяснять что-либо Дэн не имел желания. Как всегда. Все еще бешусь из-за этой истории с побегом. Но находить компромиссы у нас получалось все лучше с каждым разом. Вот и сейчас Дэн, подумав немного, пошел мне навстречу. В Эрнаре не особенно принято ухаживание. Все начинается с родительских договоренностей. Вероятнее всего, он просто не подумал о романтической стороне отношений. Обещаю донести эту информацию до счастливого жениха. Понятливый мужчина в союзниках — это то, что нужно. Я благодарно улыбнулась, но все таки не смогла не уточнить. А жених точно счастливый? Прежде чем ответить, меня одарили очередным долгим взглядом. Не переживай, твоя Шантия будет в хороших руках. Глупо вот так доверять, когда вокруг сплошные тайны и недомолвки, но... Я поверила безоговорочно. Затянувшееся на несколько минут молчание поспособствовало тому, чтобы оглядеться. Городские стены остались позади. Внизу раскинулся тропический лес, но он быстро расступился, и я увидела огромный дворцовый комплекс, аж с тремя дворцами, несколькими более мелкими, но все равно выдающимися строениями, парком, садами, беседками, озерами и фонтанами. Целый королевский город. Понятно теперь, почему Зейн не думает о том, чтобы отстроить старый дворец. Только я хотела выразить восторг произведению архитектурного искусства, как обнаружила, что Слоттерс начал снижаться. «Мы вроде на какие-то плантации летели», — напомнила нервно. На губах моего скрытного бойфренда заиграла понимающая улыбка. «Мне надо захватить кое-какие документы», — пояснил он. «Погуляешь пока в саду. Не бойся, в такую рань здесь никто не ходит». «Надеюсь, потому что осмотреться правда хочется». Впрочем, когда садились, я не заметила ни души, поэтому смело выбралась из Слоттерса следом за Дэном. Пообещав обернуться быстро, он зашагал по узкой дорожке и скоро пропал из виду. Я потихоньку побрела в другую сторону. Жара еще не началась. Прохладный с утра воздух был наполнен тонкими ароматами местной растительности. На широких лепестках лежали крупные капли росы. Я не удержалась и стерла несколько. Неплохо у них здесь. Может, мне и понравится. Жить я имею в виду. Хотя я уже привыкла к городу, жалко переезжать. И к дяде. Утонув в своих мыслях, я, конечно, краем глаза заметила, как из ажурной белой беседки вылетело что-то большое, но как-то не стала заострять на этом внимание. Оно ненадолго пропало из поля зрения, а потом прямо над ухом раздался голос. «Доброе утро. Ты кто? Что-то я тебя не припомню». «Попалась. Но мне ведь не надо бояться. Я же с Дэном пришла, а не из любопытства через забор перелезла». Медленно повернула голову, чтобы рассмотреть обитателя дворца, которому не спится в несусветную рань, и тихонечко ойкнула. Парень был немного старше меня и сидел в инвалидном кресле, летающем, навороченном, как Слоттерс, и управляемом с помощью специальной программы в планшете. Только очень богатые люди могут себе такие позволить. Впрочем, вряд ли ему от этого легче. Надежда на то, что наткнулась в королевском саду на кого-нибудь из слуг или мелкой знати, тихо загнулась. А в следующую секунду перед глазами полыхнул знак. Так ярко, что я на мгновение ослепла. «Ой, ты меня не знаешь?» Мой возглас он принял на свой счет. «Ну и кто ты такая?» Враждебности слышно не было, только легкое любопытство, поэтому и я отвечала исключительно мирно. «Меня зовут Лейлин. Я жду парня. Он за какими-то документами пошел. Дэна». Незнакомец, который тоже с какой-то стати оказался блондином. Что-то часто они мне в Орнаре попадаются, хотя вроде как не должны. Добродушно улыбнулся и протянул мне руку. «Трис». И когда я пожала его ладонь, добавил. «Так ты и есть та невероятная девушка, что вскружила голову моему брату?» Кажется, я отчаянно покраснела. «Блин. Мне показалось, он пока не хочет светить наши отношения. Чувствуя себя очень неловко, я сделала шаг назад. Я исключение». Светло улыбнулся, новый знакомый. Было в нем что-то располагающее. Он мне сразу понравился. И дело тут вовсе не в жалости. Дэн только о тебе и говорит. А это приятно. Вот бы и у нас с Шантией когда-нибудь сложились такие же доверительные отношения. Стоп. Шантия мне вообще-то не сестра. Давай, выбалтывай мои тайны. Прилетела из-за деревьев притворно ворчливая. А несколько секунд спустя показался и сам Дэн. Он правда быстро справился. Между прочим, я сказал куда меньше, чем мог бы. Весело поддел брата Трис. Сходство стало заметно, только когда они оба оказались в пределах видимости. Братья были очень похожи. Оба светловолосые, загорелые, но не такие смуглые, как большинство орнарцев. Даже в манере держаться можно найти что-то общее. Но Трис выглядел младше лет на 5-7. В его облике еще сохранялось что-то мальчишеское, в свете чего даже летающее инвалидное кресло, серебристое и обтекаемое, смотрелось не необходимостью, а каким-нибудь новомодным гаджетом. Ну, как если бы он вздумал поиграть в одну ему понятную игру, в то время как Дэн был уже мужчиной. И глаза у них разные. У младшего черные как ночь, а у старшего — яркие линзы. Так вот, почему они такие яркие. «Спасибо и на этом», — проворчал Дэн, а в следующую секунду обратился уже ко мне. «Лили, подожди меня, пожалуйста, в Слоттерсе». «Ясно. Мальчишкам надо посекретничать». Послушно кивнув, я удалилась в указанном направлении и даже прислушиваться к их приглушенному шипению не стала. Из мыслей все не шел увиденный знак. Хотелось его нарисовать. Точнее, сделать Трису тату. Не обязательно сейчас, но когда-нибудь. Интересно, как он отнесется к такому желанию новой родственницы? И как это воспримет Дэн, учитывая, что там будет выбито? Нет, не выбито. Мне нужна дядина кисть. Откинувшись на сиденье, я задумчиво погладила свое собственное золотое солнышко на запястье. Консультация мастера знаков тоже, пожалуй, не помешает. Дэн и в этот раз справился быстро. Или я не заметила времени, поглощенное своими размышлениями. Слоттерс взмыл над дворцами. «Он хороший», — сказала тихо. «Ты за минуту это поняла?» Пока Дэна больше занимали кнопки на панели управления. «Некоторые вещи я просто знаю. Забыл?» «Уж прости», — он усмехнулся. «Не так легко привыкнуть к тому, что твоя девушка видит мир насквозь». Вот так. И никакого неловкого молчания. «А что с ним случилось? Почему он в летающем кресле?» «Вопрос очень личный, но статус его девушки ведь позволяет мне такие задавать». Дэн шумно вздохнул и начал издалека. «Помнишь, я упоминал, что мой отец был колдуном, а мне это не передалось?» «Ага. Это-то тут при чем?» «Дома считается причина в том, что наша с Трисом мать не орнарка». Я сознательно кивнула, все еще практически ничего не понимая. От подобных союзов вообще стараются не заводить детей. Слишком велика опасность, что они будут больными, неполноценными или вообще нежизнеспособными. Продолжал Дэн, одновременно поднимая Слоттерс чуть выше, чтобы не задеть верхушки пальм. Но орнарская жена не смогла родить отцу наследника, как и его 50 орнарских рабынь. А мы с братом есть. Наверное, вам пришлось нелегко. Внутри что-то сжалось. Вряд ли им жилось слаще, чем Лейлин. Нас не замечали, презирали и все время выискивали огрехи в развитии. вспомнил Дэн. Отец надеялся, что во мне всё-таки проснётся магия, поэтому отослал из дома. В избежание дурного влияния, комплексов или покушений. Но магия не проснулась. Об этом он уже говорил. «Нет». Показалось, что в приятном голосе мелькнуло сожаление. «Но я хотя бы здоров. Трис из-за её отсутствия не может ходить». «Да уж». Я опять потёрла большим пальцем своё солнце. Вряд ли мой знак подарит ему магию или вылечит ноги. Я сама понятия не имею, что он сделает. Вот здесь пора что-то менять. Несколько минут, наполненной близостью тишины, и Дэн включил музыку. Больше мы не касались серьёзных тем. Вместо этого банально знакомились. Так уж вышло, что мы в первый же вечер узнали друг о друге то, чего о нас не знала больше ни одна живая душа. Сблизились. Даже влюбились. Ну, лично я. А простые вещи, которые нормальные люди понимают на первом свидании, обсуждали только сейчас. Так выяснилось, что нам нравится одна музыка и похожие фильмы. Дэн не против татуировок и только поддержит меня в желании себя реализовать. Я не пробовала ещё кучу местных фруктов и блюд, и он собирается исправить это упущение. А ещё мои крокодилы уже кого-то там покусали. Какую-то противную, но баснословно богатую тётку. Так что я ещё не переехала, а врага уже нажила. На секунду себя без присмотра оставить нельзя. В оставшееся время пути я рассматривала верхушки пальм и прочую тропическую растительность. По пояс высунулась из окна, когда мы пролетали над территорией какого-то племени, за что получила лёгкий втык от Дэна и даже успела часика два поспать. Лететь было больше 4 часов. Только когда Слоттерс нацелился на специальную площадку и стал снижаться, Дэн слегка пощекотал мою щеку. Прибыли. Пришлось разлеплять веки. Влезать из салона с работающим кондиционером на солнце пёк не хотелось, но окружающая красота немного примирилась с действительностью. Это было что-то невероятное. Мне ещё не доводилось видеть такого. Посадочная площадка находилась у большого деревянного дома, который располагался на заросшем тропической растительностью холме. Внизу раскинулась бескрайняя долина, утыканная идеальными зелёными кустиками. Там росли чай и ещё какая-то штука. Её тоже заваривают. А за домом теснились старые деревья исполинских размеров. Даже корни, местами торчащие из земли, казались огромными. На фоне всего этого я невольно ощущала себя букашкой. Пожалуй, лучше не смотреть вверх, а то голова уже кружится. И воздух здесь какой-то другой, свежий и бодрящий, несмотря на жару. «Господин, добро пожаловать!» Нас встречал пожилой мужчина с сединой, во вьющихся волосах и заметно отвисшим пузиком. «Не надо этих церемоний, Лоис. Ты смущаешь мою спутницу. Она к такому не привыкла». Дэн улыбнулся и мягко сжал мою руку. Одновременно протянул встречающему папку, за которой ходил во дворец. «Вот, держи». Тот папку принял, но внутрь не полез и вообще ни слова по поводу её не сказал. Видимо, ничего жизненно важного. «Хм-хм. Вы с ночёвкой?» — уточнил Лоис. «Домик готов. Моя жена приготовит обед. Всё, как вы любите». Я придержала челюсть, которая как раз собралась некрасиво отвиснуть. «Посмотрим». Дэн беззаботно прищурился на яркое солнце. «Но перекусить не откажемся. Я не успел нормально позавтракать». Его знакомый, а по совместительству, подозреваю, местный управляющий, кивнул и отправился информировать о наших планах супругу. «Доставить папку мог и курьер?» Я скосила глаза на довольного жизнью Дэна. «Запросто», — не стал отпираться он, «но мне хотелось прилететь сюда с тобой». Момент выбран не самый удачный, но ныть не хотелось. «Стоило хоть предупредить, что мы с ночёвкой», — проворчала только. «Учитывая появившегося в твоей жизни дядю и проблемы с Шантией, существовал риск нарваться на отказ». Он снова был предельно честен. «Только не своевременно». Но это я ему, пожалуй, прощу. И запомню, что этот мужчина привык любыми путями получать желаемое. Я вещей никаких не взяла. В домике найдётся всё необходимое. Очередной косой взгляд. Дэн взял меня за руку и повёл по узкой тропинке, спускающейся на плантацию. Смотрю, тебя тут неплохо знают. Обязанности, которые сейчас на мне, раньше исполнял мой отец, пояснил Дэн, не забывая следить, куда наступает, на крутой тропе, заодно и за моим спуском присматривая. И часто брал меня с собой в разные поездки. Здесь мне особенно нравилось. Я даже понимаю, почему. Счастливая улыбка сама собой появилась на губах. Не злишься? Смысл. Хотя, мило, что его это интересует. Я помотала головой и улыбнулась еще счастливее. Дэн ответил точно такой же улыбкой, а потом схватил меня за талию и покружил прямо на крутой тропе. Я испуганно пискнула и вцепилась в него, а он рассмеялся. Мы бродили по плантациям. Дэн подсовывал мне под нос разные ароматные листочки и рассказывал, как собирают чай, как его потом сушат и как вкусный темный напиток попадает в чашки. Потом отправились в лес. Я нанюхалась местных цветов до одурения, а кто-то проказливый воткнул яркий цветок мне в волосы и не дал оттуда вытащить. Сорвала с ветки и съела пополам с Дэном какой-то местный фрукт. Потом кое-кому представилась возможность погеройствовать и спасти меня от мелкой, но наглой обезьяны, которая решила посягнуть не то на цветок, не то на мой перекус. Когда возвращались к дому управляющего, ноги просто гудели, а еще через торчащие из земли корни перелезать приходилось. «А где домики, о которых говорил Лойс?» Вылезла моя любознательность. Дэн проказливо улыбнулся. «Вверх посмотри». Послушно задрав голову, я ойкнула. Некоторые деревья не настоящие, и умудрилась же не заметить лестниц, путающихся среди ветвей и устремляющихся вверх. Впрочем, они были так талантливо замаскированы растительностью, что это неудивительно. Сами домики тоже получалось рассмотреть с трудом. Маленькие, там наверняка всего одна небольшая комнатка. Они располагались на высоте примерно третьего или четвертого этажа. В окнах не было стекол. А ночью из них наверняка открывается умопомрачительный вид на чайную долину и звездное небо над ней. Может. Пожалуй, мне все-таки хочется провести здесь ночь. А он не обвалится? Спросила, наверное, глупость. Во всяком случае, Дэна это здорово повеселило. «Милая, этим конструкциям пара столетий», — заверил он, отсмеявшись. «Проблем ни разу не возникало. Вряд ли мы с тобой такие невезучие, что все рухнет именно сейчас». «Утешил», называется. «Хотя, если появится реальная опасность, надеюсь, мне привидится знак». Поймала себя на этой мысли и фыркнула. «Небо, как я раньше вообще без этих знаков жила?» Замечтавшись, я так и шла с запрокинутой головой, силилась рассмотреть среди буйной тропической растительности новые лестницы и, соответственно, дома. Преуспела не сильно, зато зацепилась за корень. Если бы Дэн не подхватил, упала бы, а так всего лишь подвернула ногу. «Ай!» «Осторожнее!» Он поднял меня на руки и внимательно всмотрелся в выражение лица. «Больно?» «Ага». Даже слезы на глаза навернулись. Длинно вздохнув, Дэн направился к одной из лестниц и как-то умудрился подняться со мной на руках, только посоветовал держаться крепче. Плечом толкнул дверь, на которой не было ничего похожего на замок. Она с тихим скрипом открылась, впуская нас внутрь. Комната действительно была одна. Выполненная из дерева мебель создавала ощущение уюта. Что-то похожее на душ скрывалось за перегородкой из тонких деревянных же пластинок. На полу не было никаких ковров. Должно быть, он приятно холодит ноги. А на потолке медленно крутился старенький вентилятор. Когда взгляд наткнулся на кровать с помощью четырех массивных цепей, подвешенную к потолку, я почему-то покраснела. Большая. И здесь не было ничего другого, где можно устроиться на ночлег. Плетёные кресла слишком маленькие. Ладно, я не обязана сейчас об этом думать. Может, мы вообще не останемся. Проигнорировав кресло, Дэн усадил меня на кровать. Она легонько качнулась, и это оказалось занятно. «Где-то в ванной должна быть аптечка», — сообщил Дэн и на несколько секунд скрылся за перегородкой. «Зачем?» Нога, правда, болела, и это явно затянется на несколько дней. Угораздило же. Обычно я не такая неуклюжая. «Ты поцарапалась. Антисептик не помешает». А вот небольшой царапины я за прочими ощущениями и не заметила. Но она действительно имелась. А еще здесь есть травяная мазь. Ее жена Лойса делает. Сейчас намажу тебе ногу. Уже утром не будешь хромать. Честно? Вот прямо сейчас болит сильно. На мой скептично сморщенный нос Дэн не обратил никакого внимания. Опустился на корточки напротив. Поставил рядом с собой на пол флакон с обеззараживающим и баночку с чем-то жёлто-зелёным и взял мою ногу. Тёплые пальцы мягко скользнули по коже, поглаживая. Я придушенно ойкнула. «Очень больно?» Дэн тут же остановился. «Нет». Странное выражение, промелькнувшее в его глазах, я поймала. Несмотря на яркие линзы, радужки на секунду будто стали темнее. А в следующую Дэн вылил немного антисептика на ватный диск и осторожно протёр небольшую царапину. Дурацкая была идея надеть юбку. Я нервно облизала губы. От мази по комнате расплылся травяной аромат. Он расслаблял. Ещё чуткие пальцы нежно массировали. Захотелось откинуться на кровать и прикрыть глаза. Посомневавшись секунду, я не стала сопротивляться этому желанию. Самовнушение, конечно, но болеть вроде бы стало меньше. Ненадолго пальцы пропали. Потом о коленку потёрлись горячие и немного шершавые губы, отправляя жаркую волну мурашек к низу живота. Я вздрогнула, но в этот раз прерывать безобразие не стала. Второй поцелуй обжёг кожу уже выше. «Любопытные у тебя методы лечения», — произнесла немного хрипло. «Хочешь, чтобы я остановился?» Дэн поднял голову от моей ноги и попытался поймать мой взгляд. «Не уверена». Его пальцы чуть сдвинули вверх край юбки. А внутри всё замерло в ожидании нового поцелуя. «Скрип?» То слово, которое я подумала, а Дэн сказал вслух, с романтикой мало вязалось. В следующую секунду мой высокопоставленный бойфренд быстро-быстро поправил на мне юбку и с видом нашкодившего подростка смотался в одно из плетёных кресел. Приподнявшись на локте, я растерянно моргнула. «Не помешаю?» В дверной проём заглянул Лойс. «Вы будете обедать с нами или сюда подать?» «Сюда, пожалуй», — решил за нас обоих Дэн. Моя спутница сильно подвернула ногу. Лучше её пока не нагружать. «Значит, и на ночь останетесь?» «Вероятнее всего». Управляющий выдал что-то похожее на поклон и отправился передавать жене распоряжение. Дежурно проскрипела лестница. Дождавшись, когда звук стихнет, я вперила в Дэна недоуменный взгляд. «И что это было?» «М-м-м». И вид такой невинный-невинный, что придираться в момент расхотелось. «Ты шарахнулся от меня, как колдун от дрона». Получилось немножко обличительно. «Наши отношения надо держать в тайне?» Я инстинктивно втянула голову в плечи. Просто до этого момента, да и сейчас тоже, всё было так хорошо, что невольно ждала подвоха. Почувствовав это, Дэн тепло улыбнулся. «Мать и брат уже морщатся, когда я начинаю говорить о тебе», — пооткровенничал он. «Но я арнеарец, милая. У нас не принято зажиматься с девушками на виду у всех. И вообще не принято. Ну, до свадьбы». Щекам опять стало горячо. «В который уже раз за день». «А что насчёт совместной ночёвки, говорят арнеарские правила?» — уточнила вкратчиво, больше чтобы замаскировать собственное смущение. «Правила категорически против». Смиренно склонил светловолосую голову Дэн, а в следующий момент посмотрел на меня из-под упавших на лицо прядей весело. «Но правилам знать не обязательно». И подмигнул. Напряжение как рукой сняло. Я улыбнулась. «Вот как?» «Мы поженимся. Это дело решённое», — заявил этот тиран. «Все остальные детали малозначительные». «План мне нравился, но с его диктаторскими замашками надо что-то делать. И лучше прямо сейчас». Слишком долго за меня решали. Не собираюсь позволять этому продолжаться. «Так уж и решённое?» Шутливый тон был подкреплён серьёзным взглядом. Дэн, как всегда, легко просёк моё настроение. Вздохнул, встал и направился ко мне. А по пути достал из кармана что-то маленькое. Дошёл до кровати. Опустился на одно колено. Что-то маленькое оказалось традиционной, обтянутой бархатом коробочкой. «Лейлин, я прошу тебя стать моей женой». Он серьёзно смотрел прямо мне в глаза. Небо. Меня всё осыпало мурашками. Он привёз меня в это место и взял с собой кольцо. Большущий розовый бриллиант, как в фильмах о любви. Пробормотала опять неожиданно охрипшим голосом. Как трудно выдавить простое «да», когда ты Лейлин и всю сознательную жизнь не принадлежала себе. Кольцо мне что-то напоминало. Где-то я его уже видела. «Оно фамильное, передаётся в нашей семье из поколения в поколение», — пояснил Дэн. «Понятно. Хорошо, когда есть семья и какие-то традиции в ней». «Это отказ?» Ответ он прекрасно знал. Сейчас просто дурачился. На меня накатил приступ нервной дрожи. И надо же было именно в этот момент в дверь кому-то поскрестись. «Позволите?» В домик вплыли две арнаарки в платьях служанок с подносами в руках. «Ой, мы помешали!» На смуглых лицах возник такой священный ужас, как будто они к нам вломились в разгар чего-то неприличного. «Ничего страшного, девушки, проходите», — мотнул головой Дэн. «Я тут как раз сделал своей почти невесте официальное предложение и сейчас жду ответа». Ужас сменился восхищением. Я не то что покраснела, чуть не сгорела от смущения. «Так, надо успокоиться и что-то сказать, а то это уже неприлично». «Согласна». Девушки потихоньку выдохнули. Кажется, они переживали за мой ответ больше, чем сам жених. Дэн достал кольцо из коробочки и надел мне на палец. Потом поцеловал место чуть выше, заставив судорожно втянуть в себя воздух. Служанки так смутились, что мне делать то же самое стало откровенно лень. Куда мне до них? Наконец обед был накрыт, и девушки, пятясь и кланяясь, удалились. «Лели». Дэн подсел ко мне на кровать и поймал мое лицо в ладони, серьезно всмотрелся в него. «Что бы ни случилось, что бы ни происходило дальше, клянусь, я люблю тебя». Я шевельнулась в его руках. Кольцо было большевато, не соскальзывало, но неудобно двигалось на пальце. Из-за этого или потому, что накрутила себя, но я вдруг почувствовала странное, будто позаимствовала кусочек чужой жизни и не собираюсь возвращать. «Знаю. Верю». Я подалась вперед и медленно поцеловала его в губы. «Я тоже тебя люблю». Поцелуй имел все шансы перерасти в нечто большее, если бы мне не приходилось старательно свешивать с кровати ногу, чтобы не испачкать покрывало мазью, а на столе нас не ждал вкуснейший обед. Так что Дэн еще раз упоительно сладко прижался к моим губам, потом подхватил на руки и понес кормить. Если в городе, расположенном возле моря, подавали чаще морепродукты, то в глубинной части острова основой всех блюд оказалось мясо. Оно даже в салат из жареных фруктов входило в небольшом количестве. Все это я видела в старой поваренной книге в доме дяди, поэтому примерно знала, что в тарелках, и ела смело. Куда интереснее было пробовать незнакомые фрукты и местный чай, который надлежало пить едва теплым. «И как твоя мама относится к тому, что ты сделала мне предложение?» Дэн отправил в рот кусочек жареного банана и только через несколько секунд ответил. «Это мой выбор. Она его уважает». Насколько могу ориентироваться в местных правилах, сейчас старший мужчина в семье он. Следовательно, главный тоже он. Оспаривать его решение права никто не имеет. Однако хотелось бы все-таки не стать невесткой, которую еле терпят. «А наш союз не будет считаться неравным?» Продолжала осторожно допытываться. «Как я понимаю, ты из богатой и родовитой семьи, а я...» «Ты тоже. Запомни это, наконец». Он не злился. Просто мне, правда, пора было привыкнуть и осознать. К тому же унаследовала дар, древнейший и ценнейший в Арнааре. Любая семья сочтет за честь принять тебя. Вдох-выдох. Не подозревала, что все настолько серьезно. «Но я ведь смогу заниматься, чем хочу. Помнишь? Это было почти так же важно, как выйти за него замуж. Даже без «почти». Я испытала огромное облегчение, когда Дэн кивнул. «Разумеется, я же обещал». «Небо! Я его обожаю!» Эмоции закручивались в безумный вихрь, и я, чтобы как-то отрешиться от них, переключила внимание на очередной фрукт. За его поеданием прошло несколько минут. Дэну как раз хватило времени, чтобы закончить с обедом. Он подался вперед, оперся на локти, немного понаблюдал за мной. Как потом выяснилось, собирался с духом, чтобы спросить. «У нас еще много времени. Чем займемся?» Тон был выбран нарочито беззаботный. Уже по нему становилось ясно. Мой интриганистый возлюбленный имеет в виду что-то конкретное. «Есть предложение?» Я повелась, а сама поймала себя на том, что услышать их мне не хочется. Однако останавливаться Дэн не собирался. «Нарисуй на мне что-нибудь». Глаза привычно уже ослепила вспышка. И ничего. «Я не хочу», — поняла отчетливо. Трису хочу нарисовать настоящий знак, а Дэну не хочу даже тату. Вообще-то, это не совсем нормально. Лейли. Моё замешательство ему закономерно не понравилось. Пришлось притвориться, что слизываю сок с пальцев и не отвечаю исключительно поэтому. «Ты хочешь тату?» — уточнила немного нервно. «Лучше знак», — пояснил Дэн. «Рисунок». «Не хочу. Просто не смогу. Ничего не получится». «Я еще не умею», — пояснила с мягкой улыбкой. «И дядя пока не дает мне свою кисть». План отложить все это на неопределенный срок виделся исключительно хорошим. Помнится, себе солнце ты нарисовала обычной ручкой. У Дэна оказалась отличная память и упрямство через край. Нарисуй мне такое же, заодно потренируешься. Тебе же нужна практика. Он положил на стол ручку и притянул руку. Внутреннее сопротивление достигло предела. Я не могу. Просто знаю, что если возьмусь рисовать, знак получится. Но не представляю, что он сделает. И не понимаю рвения Дэна. Как-то это все неправильно. А еще я легко отказала Шантии, когда ее глупое требование затронуло мои интересы, но не могу сказать «нет» Дэну. Горло, словно незримая рука, сжимает. Это все глупые чувства. Слишком люблю. Не хочу обидеть. Вдруг после этого он отвернется от меня. Но я правда не могу нарисовать на нем знак. Никак. Лели, что не так? Открыла рот. Закрыла. Опять открыла. Из горла вырвался какой-то сиплый звук, а через секунду он уже перешел в рыдание. Спрятав лицо в ладонях, я поднялась и попробовала сбежать, но как-то неожиданно для себя оказалась в крепких объятиях. «Эй!» От попытки заглянуть мне в лицо увернулась. «Не могу. Прости. Мне нужно побыть одной». Дэн, больше от неожиданности, отпустил. Выпутавшись из его рук, я уковыляла к лестнице. Спускалась быстро, морщась от боли, но уйти далеко боли в ноге не позволила. Я только за деревья немного зашла, чтобы домика было не видно. Уселась прямо на землю в корнях и беззвучно заплакала. Особой причины не было, просто напряжение требовало выхода. Дался ему тот знак. Да что ж со мной вечно так? Всхлипнула, утерла слезы, посидела, подышала. Как всегда в минуты смятения... Пальцы медленно обводили солнышко, так и оставшееся на запястье. Как оно превратилось в знак, да еще стало золотым вместо синего, до сих пор оставалось загадкой. Поймав себя на привычном движении, я фыркнула и опустила взгляд, всмотрелась в узор. Стоп. Когда Дэн схватил меня, я плакала. А ведь я хорошо помню, что случается, когда мои слезы попадают на виновника их пролития. Внутри что-то невидимое завязалось огромным узлом. А вдруг и на Дэна попало? Что, если он не просто отпустил меня, а отпустил, потому что не смог держать, и сейчас сгорает в домике? Холодея от ужаса, я вскочила и, не обращая внимания на усиливающуюся с каждым шагом боль, понеслась к скрытой за растительностью лестнице. Ступеньки дались с особенно большим трудом. Небо. Дэн сидел в плетеном кресле спиной к входу, и был настолько увлечен чем-то на экране ноутбука, что, кажется, даже не заметил моего появления. С тихим всхлипом я сползла на пол. Я его не убила. С остальным как-нибудь разберемся. «Лели, что случилось?» Теперь он все-таки заметил. «Нога!» — простонала жалобно. «Сейчас точно не встану. Разве что, когда немного передохну». Тяжело вздохнув, Дэн отставил ноут на стол, встал и поднял меня на руки. Пора бы уже привыкнуть, что мне досталась самая странная девушка на свете. Улыбка выглядела подозрительно довольной для страдальца. «У тебя еще есть шанс отделаться от меня», — напряженно заметила. «Ну уж нет, меня все устраивает», — сообщил Дэн и тепло поцеловал меня в уголок рта. Держа меня на руках, он вернулся в кресло. Баночка с мазью стояла на полу в пределах досягаемости, и он наклонился за ней. Я же тем временем устроилась поудобнее и чисто случайно бросила взгляд на экран. Сначала показалось, что там идет какой-то фильм. В роскошном кабинете сидели трое — хозяин и два его гостя. Первый был молод, в короне и очень походил на Дэна. Двое других — постарше с недовольными выражениями на лицах. Звук отсутствовал. Бесконечную секунду спустя меня осенило. «Ты шпионишь за королем?» Мой скрытный жених выпрямился. Мазь все же достал. «Вообще-то, я шпионю за тем бородатым типом. Его величество случайно попал в кадр», — с убийственной честностью ответил он. Я открыла было рот, но так и не придумала, что сказать, и закрыла обратно. «М-да, дела». Убедившись, что я достаточно в шоке, чтобы пару минут помолчать, Дэн нажал что-то на клавиатуре, коротко бросил в маленький микрофон, пристегнутый к рубашке. «Даня, присмотри за ними». Затем закрыл ноут, снял микрофон, ссадил меня во второе кресло, вместе со мной придвинул его поближе, уложил больную ногу к себе на колени и принялся повторно намазывать. Ощущения повторились. Приятный успокаивающий запах, холодок на коже, и боль постепенно стала уменьшаться. И слова, наконец, нашлись. «А кто это вообще?» Я имела в виду типа с бородой. «Один из самых влиятельных местных аристократов», — скривился Дэн. «Придурок идейный. Надеетесь, что он приведет вас к колдунам?» Под кожей будто маленькие иголочки покалывали. Видимо, Дар пытался мне дать знать, что это все очень важно. А то я сама не понимаю. Был такой план, но он уже раз пять провалился. Дэн криво усмехнулся. «Теперь Зейн их просто бесит. Если получится спровоцировать, и они на него нападут, у нас будет повод отправить в городскую тюрьму хотя бы самых надоедливых и хорошенько допросить. Скоро день рождения королевской матери. Хотелось бы хоть там обойтись без происшествий». Покалывание усилилось. «Вряд ли получится без происшествий», —